463. Гуру. Да, да, равновесие — это сила. В минуты всеобщего смятения сильные духи нужны. Силу можно уявить лишь при условии сохранения равновесия. Утерять равновесие значит из сильного стать сразу же тут же ничтожеством. Жалок человек, утративший равновесие. Каковы бы ни были причины, вызвавшие это позорное и унизительное явление. Пусть жгучий стыд позора за это жалкое и низкое состояние сознания убережет вас от падения в объятия неуравновесия внутреннего. Так говорю, ибо настал момент, когда это качество спасения будет не для вас, но для них, стоящих на краю бездны. Подумайте о них и о том, что энергии света от вас исходящие помогут им удержаться от окончательного падения. О них подумайте. Им, а не вам, нужно равновесие ваше, чтобы им свет передать. Нужно и вам, ибо без него нельзя, но им нужнее. Служение людям в равновесии происходит, и уявивший его служителем света называться достоин.